Глава 71. Давайте не будем опять искривлять время. «Клементина!» — выдыхает он, потянувшись ко мне. Я так потрясена, так раздавлена, что даже не отскакиваю, чтобы избежать соприкосновения с ним. Вместо этого я тоже подаюсь к нему, и по лицу моему текут невольные слезы. «Клементина, с тобой все в порядке?» Целый и невредимый Луис, стоящий рядом со мной, выглядит испуганным, когда сжимает мое предплечье. «В чем дело?» Боль пронизывает меня всю, когда я соприкасаюсь с Луисом, мерцающей сущностью, но это пустяк по сравнению с терзающей меня душевной мукой. «Только не Луис! Только не Луис! Пожалуйста, пожалуйста, только не Луис тоже! Я не смогу этого выдержать! Я не смогу!» Из моего горла вырывается всхлип, и хотя я знаю, что это невозможно, я пытаюсь поддержать его, обнять, помочь ему. Но когда я делаю это, моя рука проходит прямо через кровоточащую дыру в середине его груди, и он падает, как подкошенный. Я пытаюсь подхватить его, но он падает прямо сквозь меня, и тут я начинаю истошно вопить. Я кричу, кричу и кричу меж тем, как у меня подгибаются колени, и я валюсь на пол. «Только не Луис! Только не Луис! Пожалуйста, только не Луис!» Он корчится на полу, его тело сотрясается в конвульсиях прямо у меня на глазах, и я пытаюсь подползти к нему, оказать ему помощь. Но на этот раз, когда я касаюсь его, он тут же исчезает. Настоящий Луис хватает меня, пытается поднять на ноги, но я не могу даже смотреть на него, потому что всякий раз, взглянув на него, я вижу, как он корчится на полу передо мной, умирая. «Чёрт возьми, Клементина!» — кричит он, и в голосе его звучит такая же паника, как та, которая охватила сейчас меня. «Ты должна объяснить мне, в чем дело! Ты должна...» Он замолкает, когда к нам подбегает Реми. «Что с тобой?» – спрашивает он, опустившись передо мной на корточке. Я пытаюсь ответить ему, но вместо ответа у меня только вырывается еще один всхлип. И я понимаю, что это еще не произошло. Я знаю, что Луис стоит передо мной живой и невредимый. Но перед моими глазами все время стоит тот его образ, который я только что видела. С кровавой, смертельной раной в груди. Он сливается с последним виденным мной образом Евы, с последними оставшимися в моей памяти образами Сирины и Каролины, и у меня пресекается дыхание. Я больше не могу думать, а могу только сидеть и плакать. «Я не хочу больше это делать!» Лепечу я, обращаясь к Реми, который берет меня за плечи. «Я не могу это делать! Я не хочу это делать! Я не могу!» «Клементина!» Голос Реми тверд, но спокоен, когда он произносит мое имя. Но я слишком не в себе, чтобы слушать его. И он зовет меня снова, но на этот раз берет меня за подбородок и поднимает мою голову так, что я не могу не посмотреть в его спокойные зеленые глаза. «Прошлое не переменишь, но будущее может измениться». Голос его звучит тихо и напряженно. Я не могу!» «Послушай меня!» Говорит он, и взгляд у него такой, что я не могу не подчиниться. «Прошлое неизменно, но будущее может измениться. Ничто из того, что еще не произошло, не предопределено». «Ты не можешь этого знать!» Отвечаю я, и на последнем слове мой голос срывается. «Ты не...» «Я точно это знаю. Клянусь, я знаю это наверняка». И на сей раз, когда я встречаюсь с ним глазами, то вижу это в них. Вижу, что он действительно это знает и понимает, что мне приходится сейчас переживать. «Как такое возможно?» Шепчу я, с трудом выдавливая из себя слова. И хотя я уже знаю ответ... Хотя я вижу его так же ясно, как вижу Луиса, Джуда и Моцарт, стоящих за его спиной с тревогой на лицах, мне все же необходимо, чтобы он это сказал. Должно быть, Реми видит, что мне это необходимо, потому что нынешний Реми наклоняется и очень тихо отвечает. «Дело в том, что я тоже могу видеть будущее».